Глава 54. «Подгоняйте повозки!» – кричал Билли. «Нам нужны еще лодки!» Зайдя в вылистую грязь почти до середины высоких сапог, Лайдж-фармер похлопал его по руке. «Не так громко, мальчик мой. На том берегу могут быть неприятельские патрули. Едва ли они видят меня так же хорошо, как я вас. Кстати, какой ширины эта река?» «Командование не осчастливило нас такими данными. И карт тоже нет, только приказ. Навести переправу через Блэк Крик». Ну и названица. В переводе с английского означает «черный ручей». На заросшем щетиной лице Билли сверкнула ухмылка. Обоз с плоскими понтонными повозками для транспортировки лодок, телегами с бревнами, досками, канатами, инструментами, походной кузницей и прочим необходимым оснащением проделал весь этот нелегкий путь по раскисшим дорогам, скользким после ночного ливня. На какое-то время дождь утих, но теперь начинался снова. К тому же усилился ветер. Билли смотрел на незаконченный мост, освещенный тремя фонарями, качавшимися на шестах, воткнутых в ил. Конечно, они рисковали обнаружить свои позиции, но свет был необходим. Река оказалась глубокой, а течение высокой после дождя воде – быстрым. Наплавной мост доходил уже до середины реки. Стянутые канатами и обрамленные 27-футовыми брусьями, лодки-понтоны были заякорены вверх по течению и закреплены береговыми оттяжками против течения. Теперь одна часть солдат перетаскивала настил и укладывала его на лодки, а другая закрепляла боковые поручни там, где доски настила были уже установлены. Сама по себе тяжелая работа становилась еще тяжелее от того, что вся конструкция раскачивалась под порывами ветра, который только усиливался. На крик Билли никто не откликнулся, а в темноте он не мог разглядеть повозок. «Наверное, завязли где-нибудь в грязи», – сказал фармер. «Вам лучше пойти посмотреть. Я один здесь управлюсь». Он положил свой старый мушкет на сгиб левого локтя. Обычно за охрану строительной площадки отвечали специально отобранные для этого пехотинцы. Но бойцы инженерного батальона Потомакской армии всегда больше доверяли себе, чем зеленым новобранцам. Поэтому редко выезжали без оружия. Револьвер Билли тоже лежал в кобуре, всегда наготове. Грязный и замерзший, он поднялся вверх по отвесному берегу, пройдя мимо телеги с инструментами. Билли даже не был уверен, какое сегодня число. Возможно, 10 апреля. По слухам, огромная армия, созданная генералом Маклелланом, которая вдвое превосходила по численности части Джо Джонстона и Джона Макгрудера, прозванного «Принц Джон», вместе взятые, уже приближалась по воде к форту Монро, стоящему у нижней оконечности полуострова между реками Йорк и Джеймс. Погрузка на корабли началась 17 марта, через 6 дней после того, как малыш Мак был снят с поста главнокомандующего. Кто-то объяснял это понижение его отказом пойти на Манассас. Другие просто произносили имя Стентона. Генералы теперь отчитывались перед ним. Хотя под командованием Маклеллана теперь оставалась только Потомакская армия, он продолжал настаивать на ее усилении, постоянно требуя еще больше орудий и боеприпасов, а также предлагая присоединить к ней корпус Макдауэлла для обороны Вашингтона. Когда правительство отвергло большую часть его требований, Маклеллан решил осаждать Макгрудера вместо того, чтобы атаковать его, хотя против такого решения возражали многие, включая Лайджа Фармера. «Да что это с ним?» – недоумевал он. «Говорят, секретная служба его пинкертоновских осведомителей в армии бунтовщиков уже удвоилась. Но ведь нас и так намного больше, чем конфедератов. Чего же он так боится? Потерять репутацию? Или следующих президентских выборов, может быть?» – сказал Билли почти серьезно. Осада Йорктауна началась 4 апреля. В задачи инженерного батальона входило строительство лежневок и наведение мостов для продвижения пехоты и артиллерии к позициям Макгрудера, растянувшимся почти на 30 миль между Йорктауном и рекой Уорик. Разведчики докладывали о наличии у противника большого количества крупных орудий. Полуостров был покрыт сетью необозначенных на картах дорог и мелких речушек, а зарядившие дожди еще больше осложнили движение в этом лабиринте. Но инженеры были готовы к этому. Когда в ту зимнюю ночь Билли так спешно уехал из Вашингтона, батальон отправили на Потомак для проверки результатов 7-недельной подготовки новобранцев. Испытание прошло успешно. Понтонный мост был сооружен, чем новоиспеченные инженеры ужасно гордились. Сам Билли ничего подобного не испытывал. Ночевки в мокрых палатках и работа по 18-20 часов под непрерывным дождем выбили из него всю романтику, и он больше не чувствовал ничего, кроме смертельной усталости. Теперь он просто изо дня в день машинально заставлял себя и других делать свое дело, потому что так было надо. Он дошел до повозок, застрявших в доброй полумиле от моста. Каждая повозка везла длинную деревянную лодку со всем оснащением – веслами, уключенными, якорями, баграми и канатами. Как они с фармером и предполагали, все дело было в размокшей дороге. Колеса первой повозки по ступице увязли в грязи. Изучив ситуацию при свете фонаря одного из погонщиков, Билли предложил выпрячь валов, отвезти их вперед и, пропустив вожжи через хомуты, примотать их к толстой ветке дерева. Другой конец закрепить на повозке и попытаться приподнять ее. После того, как все было готово, погонщик ударил валов хлыстом, но они, вместо того, чтобы потянуть вперед, повернули вправо. Огромная ветка угрожающе треснула. «Стой! Стой, не тяни!» – закричал Билли, прыгнул к погонщику и оттолкнул его в сторону за несколько секунд до того, как ветка отломилась и рухнула на нос лодки, разбив его и раздробив переднюю ось повозки. Злясь на себя, Билли выбрался из грязи. Сломанная повозка не давала проехать остальным, и объехать ее на такой дороге не представлялось возможным. «Ладно, слушайте, я пришлю сюда людей, и мы просто перенесем лодки к воде. Мы и так уже опаздываем к сроку». «А кто виноват?» – крикнул кто-то из темноты. Билли снова нахмурился. «Тащить лодки?» – послышался другой недовольный голос. «Да тут не меньше мили до последней повозки будет». «Хоть 50 миль, мне плевать!» – рявкнул Билли и быстро зашагал назад к Лайджу, полный отвращения к себе. На недостроенном мосту отдыхали уставшие пехотинцы. Ничего нельзя было сделать, пока следующая лодка не будет спущена на воду и помещена на расстоянии 20 футов от последней, уже установленной. «Мне нужны люди, чтобы перенести лодки, Лайдж. Я пытался вытащить застрявшую повозку, а вместо этого сломал ее. Теперь остальные не могут проехать». «Понятно», – спокойно кивнул фармер. «Только не вините во всем одного себя. Нет такого инженера, который хотя бы раз не ошибся в расчетах. К тому же условия у нас сейчас не самые подходящие для того, чтобы быстро соображать. Скажите спасибо, что потеряли только повозку и все целы». Билли с благодарностью посмотрел на него и подумал, что очень хотел бы, когда придет время, с такой же мудростью и добротой давать советы своим детям. Из леса с другого берега раздался выстрел. Один солдат на мосту вскрикнул, схватился за ногу и упал бы в воду, если бы его не подхватили товарищи. Фармер, немедленно секунды, схватил свой мушкет за ствол и прикладом сбил шеста ближайший фонарь. Билли бросился к другому фонарю, а из темноты уже раздавались новые выстрелы, топот копыт и крики. Потушив все фонари, они вернулись на берег и открыли ответный огонь. Минут через 15 выстрелы со стороны южан прекратились. Еще через 15 минут Билли и Лайдж снова зажгли фонари, и работа возобновилась. К половине третьего они спустили на воду достаточно лодок и уложили достаточно настила, чтобы добраться до противоположного берега. Билли написал короткое донесение в штаб о готовности моста и отправил с посыльным. Лайдж приказал всем отдыхать. Солдаты улеглись под открытым небом, подыскав в маломальски надежное укрытие для себя и пороха. Билли привалился к дереву и укрыл ноги мокрым одеялом. В голове бродили тревожные мысли. Сквозь ветки все равно просачивалась вода. Он чихнул уже в четвертый раз. «Лайдж?» – позвал он. «Вы слышали о потерях у Питтсбург-лендинга, когда мы выезжали?» «Слышал», – откликнулся капитан с другой стороны дерева. «Каждая из армий заявила о гибели четверти личного состава». «Поверить не могу. Это уже совсем другая война». «Да, и она надолго». «Чем же все кончится?» «Вероятно, торжеством справедливости». «Вот только доживем ли мы, чтобы это увидеть?» – подумал Билли, закрывая глаза. От холода у него стучали зубы, дрожь пробирала все тело. Но он все же как-то умудрился заснуть, сидя под дождем. Утром они закрепили последние канаты на мосту, прочесали лес, убедившись, что южан там нет, и стали ждать. Скоро должно было прийти новое задание. «Мы уже несколько недель скачем бок о бок, но я до сих пор почти ничего о вас не знаю», сказал Чарльз Эбнеру Вулнеру, когда они остановились на ночлег недалеко от Йорктауна. «Да и знать-то особо нечего, Чарли. Читаю с трудом, пишу еще хуже, а считать совсем не умею. Не женат. То есть был когда-то, но она умерла. И ребенок тоже». Чарльза поразило, как спокойно и просто он это сказал, без всякой рисовки и жалости к себе. «Работал на одной ферме у границы с Северной Каролиной», продолжал разведчик. «Маленькая такая ферма, недалеко от тех мест, где мой дед сражался с красными мундирами, рядом с Кингс Маунтин. А что вы думаете об этой войне?» Эп ответил не сразу. «Могу задеть ваши чувства, если скажу». «Почему?» – засмеялся Чарльз. «Потому что мне не нравятся плантаторы-богачи вроде вас и ваша безбожная жизнь на побережье. Это вы втянули нас во всю эту заваруху. Конечно, есть среди вас и неплохие люди, но мало». «А у вас есть рабы, Эп?» «Нет, сэр. Никогда не было и никогда не купил бы. Не скажу, чтобы мне так уж нравились негры, но если вы спросите меня, отвечу. Никакого человека нельзя держать в цепях против его воли. Да, я слышал, что какой-то там судья сказал, будто Дред Скотт и остальные черные вроде как не граждане и вообще не люди, поэтому прав никаких не имеют. Но я знаю среди негров очень хороших людей, поэтому не возьмусь судить обо всей этой шумихе вокруг нигеров огульно. Зато я точно знаю, какие люди мне нравятся. Такие, как вы, как майор Батлер или как Хэмптон. Он ведь не считал меня настоящим джентльменом, когда брал в свой легион, но вслух ничего такого не сказал. Вел себя так, словно и правда очень рад, что я буду служить у него разведчиком. Я всегда буду ставить его выше, чем этого хлыща Джеба Стюарта». «Я тоже. Мы с красавчиком вместе учились в Вестпойнте. Правда, сейчас я к нему отношусь уже по-другому. Насчет Хэмптона я с вами согласен. Да и насчет большинства плантаторов. Вообще-то... тоже». «Все-таки не зря вы мне понравились, Чарли», – улыбнулся Вулнер. В своем дневнике Билли записал: «Наш генерал для меня – настоящая загадка. Он требует от нас установить осадную артиллерию, все 72 орудия, чтобы бомбардировать позиции, которые, как многие полагают, можно было бы взять одной одновременной атакой. О том, как нам приходится выгружать эти пушки, можно написать отдельную страницу. Мы должны устанавливать аппарели, чтобы докатить каждую до места. Глядя на все это, любой обыватель решит, что осада продлится не меньше года. Сразу появляются вопросы. Зачем все это? Почему целью был выбран Ричмонд, а не армия конфедератов, победа над которой все равно привела бы к сдаче их столицы? Однако подобные вопросы, на мой взгляд, совершенно естественные, почему-то не возникают у сверхпреданных офицеров, которыми окружил себя наш генерал. А загадка он для меня вот почему. Несмотря на все его бездействие, его все равно любят. Люди, которых он сам лично превратил в мощнейшую в мире армию, прозябают в праздности, хотя по-прежнему радостно приветствуют его каждый раз, когда он проезжает мимо. Может, они радуются как раз потому, что он не посылает их на смерть? Бред, я становлюсь злым, язвительным. Впрочем, как и многие в этой армии. Некоторые льстецы называют генерала маленьким Наполеоном. Только боюсь, что это не похвала». Когда в начале мая конфедераты отступили от Йорктауна, инженерный батальон был одним из первых, кто зашел на опустевшие укрепления. Билли сразу бросился к огневым позициям, но от того, что он увидел, ему оставалось только выругаться. Огромное черное полевое орудие, направленное в воздух, оказалось ничем иным, как крашеным стволом дерева с муляжом дула на конце. Всего на позициях южан они нашли 5 таких подделок. «Бутафорские орудия!» – с отвращением воскликнул Билли. Белая борода Лайджа Фармера, основательно отросшая, колыхнулась на майском ветерке. «Ты влек меня, и я увлечен», – сказал он. «Ты сильнее меня и превозмог. А я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной». Книга пророка Иеремии, глава 20, стих 7. «Принц Джон – прекрасный артиллерист», – добавил он. «А еще любитель дешевых театральных эффектов. Жуткое сочетание. Интересно, это все? Или они что-нибудь еще для нас приготовили?» Оказалось, приготовили. Словно желая усилить уже нанесенное оскорбление, какой-то дезертир рассказал, что Макгрудер водил своих солдат маршем по Йорктауну взад-вперед, чтобы убедить врага, что он держит оборону гораздо большими силами, чем те 13 тысяч душ, с которыми он теперь отступил. И пока Макгрудер удерживал противника своими дерзкими трюками, главная армия бунтовщиков отошла назад, к намного более надежным оборонительным позициям, втайне подготовленным в глубине полуострова. Огромные орудия Маклеллана, на установку которых ушло 3 недели, теперь оказались бесполезными. Неторопливость малыша Мака дала Джонстону второе преимущество – дополнительное время, чтобы привести подкрепление из западной части штата. «Эта проклятая война может еще не скоро закончиться», – сказал Билли. «Может, у нас и больше заводов, зато у нашего противника, сдается мне, гораздо больше мозгов». На это у Лайджа не нашлось подходящего ответа из Священного Писания. «В мае на берегу реки Пэманки Билли записал в дневнике. Вчера вечером я видел такое, чего мне не забыть до самой смерти. Вскоре после сигнала отбоя дела вынудили меня отправиться по дороге через невысокие окрестные холмы. Когда я поднялся наверх и оглянулся, перед моим взором вдруг неожиданно предстал весь наш огромный лагерь возле Камберленд-лендинга. Под угасающим небом горели сотни красных огней, похожих на огонь плавильных печей завода Хазардов. Онемев от изумления, я наконец понял, что имел в виду Лайдж, когда говорил, как обычно перефразируя Библию, что мы пришли сюда с весьма-весьма великим полчищем. Книга пророка Езекииля, глава 37, стих 10. Я видел несметные ряды палаток, похожих на типи каких-нибудь кочевых племен. Чувствовал дым полевой кухни и запах конского навоза. Слышал музыку войны, и это не просто песни солдат или сигналы трубы, а не на минуту неумолкающий гул, сотканный из топота копыт, всегда звучащего по-разному, криков дозорных, бряцания и щелканья оружия и голосов, конечно же голосов, говорящих о доме, семьях, возлюбленных. На английском, гельском, немецком, венгерском, шведском. Таких разных человеческих языках. 2 аэростата из нашего воздухоплавательного корпуса, привязанные на ночь к деревьям, как какая-нибудь животина, парили в воздухе над святая святых, палатками тех, кто вел нас в этой войне. Яркости добавляли флаги, наши собственные, за честь которых мы сражались, и множество полковых знамен, чьи многоцветные копии гордые полковники дарили хорошеньким девушкам в бесчисленных городах и селах. Я смотрел на эти флаги и видел, как их краски сначала сливаются валом сияния заката, а потом угасают, становясь одинаково серыми во мраке ночи. В этой войне очень много такого, чего мой ум просто не в силах понять. И много такого, что мне не нравится. Это касается не только постоянной угрозы жизни, без которой не обходится ни одна война. Но когда я стоял там, наверху, глядя, как майский ветер треплет флаги и белые полотнища 500 повозок, выстроенных рядами, у меня появилось чувство нашей общей цели. Мы здесь для того, чтобы совершить нечто великое и благородное, что изменит эту страну. Хотя у меня и не хватает мудрости предсказать, как именно. Захваченный этим чувством величия места и времени, я какое-то время стоял неподвижно, а потом пошел дальше. Вскоре я увидел какого-то штатского. Он сидел на пеньке и завершал набросок, где был изображен учебный бой наших парней, отрабатывающих приемы штыковой атаки. Мужчина представился как мистер Гомер и сказал, что наблюдал недавно за такой схваткой и хотел бы включить этот эпизод в общую композицию, которую он делал по заказу Harper's Weekly, приславшего его сюда. Потом добавил несколько слов о красоте и величии этой вечерней картины, заметив, что она наводит его на мысль о детях Израилевых. Но ведь мирные племена, о которых он говорил, просто брели по пустыне в поисках земли обетованной, а наши несметные полки шли на Ричмонд и несли с собой огонь, смерть и разрушение. Именно такая правда скрывалась за красотой предзакатного пейзажа. Но об этом я ничего не сказал мистеру Гомеру, когда мы вместе спускались с холма, ведя дружескую беседу. В майском лесу пахло дождем. Чарльз, Эб и третий разведчик, которого звали Дуан, прячась за деревьями, наблюдали, как конный отряд из 12 янки, выстроившись в колонны подвое, ехал по проселочной дороге от Танстол Стейшн в сторону местечка Ботом Бридж на берегу Чикахомини. Армия Джонстона отступила на другой берег. Там же нашлись скептики, которые не преминули заметить, что демаркационная линия, проходящая по воде, в некоторых местах находится меньше, чем в 10 милях от Ричмонда. Двухдневная разведка на вражеском берегу Чикахомини убедительных результатов не дала. Они смогли выяснить только, что на линии Ричмонд-Йорк никакого движения нет, и уже возвращались домой по заболоченной низине вдоль реки, когда услышали приближение янки и спрятались в лесу. В ярде слева от Чарльза в луче света порхала желтая бабочка. Он вынул из кобуры кольт и положил его на бедро. Карабин тоже был под рукой. Ввязываться в бой ему совсем не хотелось, зато очень хотелось узнать, из какой части эти янки и что они здесь делают. «Конные стрелки», – шепотом предположил он, заметив оранжевые помпоны на шляпах у двух офицеров во главе колонны. «Не похоже, разве что вон те двое с нашивками на рукавах», – возразил Эб, «а все остальные...» «Если эти парни провели в седле больше 2 часов за всю свою жизнь, то я Варина Дэвис». Дон придвинулся ближе. «Тогда кто они, черт побери?» – сказал он. «Форма такая грязная, что и не поймешь». Чарльз погладил бороду, которая уже отросла на дюйм от подбородка, и вдруг мысленно связал грязь на мундирах с речным берегом, а речной берег – со своим другом Билли. «Спорю на что угодно, это инженеры». «Может быть», – кивнул Эб. «А здесь-то что они делают? Болото изучают?» «Да, ищут место для мостов. Будут строить переправы. Это может быть первым признаком наступления». Бедовый вдруг попятился. Чарльз остановил коня коленями, отметив мимоходом зловещий шелестящий звук на земле, но не стал задумываться над его происхождением. «Может, подстрелим их слегка, а, капитан?» Снова зашептал Дуан. «Я бы не прочь, но думаю, разумнее будет перебраться на другую дорогу. Чем скорее мы доложим о них, тем лучше». «Гремучник!» – шепнул Эб громче, чем следовало. Змея попыталась проскользнуть мимо передних копыт его лошади, та в испуге отпрянула и протяжно заржала. «Только этого не хватало!» – воскликнул Чарльз. С дороги донеслись крики, кто-то громко отдавал приказы. Виновница переполоха, напуганная больше всех, скрылась в траве. «Давайте убираться отсюда!» Эб никак не мог успокоить коня. «Ну же, ураган, вперед, чтоб тебя!» Лошадь Вулнера, привыкшая к выстрелам, но не к ползучим гадам, встала на дыбы и едва не сбросила седока. Чарльз схватил ее за недоуздок, животное опустило передние ноги, Эб остался в седле. Но время было упущено, и из-за своего беспокойного поведения ураган попал в луч света, проникшего сквозь деревья. Двое янки в хвосте колонны заметили Эба и уже целились в него. Чарльз выхватил карабин, разрядил оба ствола, потом трижды правой рукой выстрелил из револьвера. Когда стих грохот выстрелов, янки с криком «В укрытие!» в панике отступили. «Вперед, ребята!» – крикнул Чарльз и поскакал первым. Янки, скорее всего, прятались где-то в придорожной канаве, поэтому какой-то запас времени у них был. Пришпорив бедового, Чарльз погнал его между деревьями, но не от дороги, как хотел вначале, а наоборот, к ней. По воображаемой линии треугольника, чтобы обогнать отряд северян. После нескольких секунд бешеного галопа он вырвался на дорогу. Следом скакал Эб, за ним Дуан. Не останавливаясь, Чарльз оглянулся. На дороге остались только двое янки, остальные прятались. Раздались выстрелы. Одна пуля задела шляпу Чарльза, но уже через несколько секунд разведчики ускакали достаточно далеко, и мушкеты северян больше не могли их достать. Чарльз сунул револьвер в кобуру и сосредоточился на дороге, которая теперь петляла между деревьями, окруженными чуть поблескивающими болотистыми лужами. Еще через 1/4 мили вода была уже по обе стороны от дороги. Казалось, деревья растут прямо из затянутой зеленью тиной поверхности, испещренной крошечными насекомыми. До переправы оставалось около мили или даже меньше. Вдруг сзади них полыхнула вспышка огня, и в воздух взметнулся фонтан шрапнели. Эб так испугался, что едва не погнал коня галопом прямо в воду. Чарльз резко натянул поводье, обернулся и увидел дымящуюся воронку и Дуана, который пытался выбраться из-под своего упавшего коня. С круглыми от ужаса глазами Дуан хрипел, пытаясь выдернуть ногу из левого стремени. Лошадь уже начинала биться в агонии. Смертоносная начинка зарытого в землю разрывного снаряда попала ей в грудь, плечо и холку. Наконец Дуан с трудом освободил ногу. Лошадь наполовину сползла в яму, и он, как растерянный ребенок, ходил вокруг, не зная, что делать. На дороге послышался топот копыт. Из-за извилистого поворота уже приближались янки. Обливаясь потом, Чарльз попытался подвести бедового ближе к воронке, но серый пятился от умирающей лошади, вздрагивал и шумно выдувал воздух печальными вздохами. «Залезай!» – сказал Чарльз, хлопнув серого по крупу. Но Дон словно не слышал его. Эп нервно палил по дороге, хотя там никого не было. Внезапно Дон заплакал. «Я не могу его бросить», — сказал он. «Ему все равно конец. Но лучше уж рота Ку». На военном сленге ротой Кью называли вымышленное подразделение для трусов и штабных, не участвующих в боевых действиях, а также для кавалеристов, оставшихся без лошади. «У своих, чем тюрьма у янки». Из-за поворота показался первый всадник в синем мундире. Чарльз схватил Дуана за ворот. «Залезай, черт тебя дери, или нас всех схватят!» Дуан наконец забрался на серого и обхватил Чарльза за талию. Чарльз развернул коня, и они помчались к Чикахомини. Эб взял чуть в сторону, чтобы пропустить бедового вперед, а потом выстрелил в приближавшихся всадников. Шансов попасть в кого-либо у него почти не было, зато огонь немного поубавил северянам ретивости. Бедовый, даже с удвоенной ношей, резво скакал к реке. Чарльз чувствовал, как вздрагивает Дон. «Проклятые дикари!» – закричал он внезапно. «Кто?» «Янки, что закопали на дороге ту адскую штуку!» «Ну, в этом скорее нужно обвинять генерала Рейнса или еще кого-нибудь из наших». Перед тем, как мы отошли от Йорктауна, Рейнс приказал заложить такие мины на улицах и пристанях. «Как там дела, Эб?» – крикнул он Вулнеру, скакавшему сбоку. Оторвались от этих торгашей и лавочников. «А вот и мост!» Они больше не говорили о мине, убившей коня Дона. Генерал Лонгстрит назвал такие устройства негуманными и запретил их использование. А толку-то что? Но когда они неслись в сторону Боттомс-Бриджа, Чарльз вдруг с ужасом подумал, что на месте погибшей лошади так же легко мог оказаться бедовый. Ведь Мини все равно, кого убивать. Серый скакал по мосту, мерно стуча копытами. А в голове Чарльза звучала одна неотвязная мысль. «Так же легко. Так же легко». Позже Билли решил, что в этой истории была виновата не только политика, но и зависть. Ссора произошла в один из последних вечеров мая, когда он пришел в палатку маркитанта. Уже много дней в войсках, стоящих на полуострове, обстановка была нервной и тревожной. Бунтовщики окопались за Чикахомини, твердо вознамерившись держать оборону Ричмонда насмерть. Однако вместо спокойного ожидания или беспечной уверенности в том, что одна решительная атака может покончить с этим противостоянием, в стане федералов преобладали сомнения и чувство неизвестности. Настроения эти исходили от высшего командования и распространялись до последнего солдата. Слухи подогревались реальными фактами, большей частью неутешительными. У Шенандоа армия Союза терпела унизительное поражение от Джексона. Макдауэлл, стоявший под Фредериксбергом, мог бы отвлечь конфедератов на себя и отвести эту угрозу. Но малыш Мак продолжал бездействовать, уверяя, что у него мало людей, хотя численность его армии уже превышала 100 тысяч. Еще он заявлял, что вашингтонские псы во главе со Стентоном травят его. Вся армия раздробилась на небольшие группировки, которые мешали друг другу и постоянно враждовали. Злопыхатели то и дело твердили, что все старшие офицеры маленького Наполеона, не исключая Портера и Бернсайда, готовы беспрекословно выполнять любые его приказы и поддерживать его открытое неповиновение Вашингтону даже ценой победы. Все это, наряду с неизбежной усталостью от долгой изнурительной работы, изматывало Билли так же, как и многих других, грозя в любой момент обернуться бедой. В тот вечер, когда он пришел к маркитанту, там уже находился один младший офицер, которого Билли лично не знал, но тем не менее недолюбливал. Офицер тоже был выпускником академии и служил при штабе Маклеллана. Бледный, как девица, Он вел себя со снисходительной надменностью завсегдатая светских салонов. Билли раздражало в нем буквально все, даже его мундир, безупречно чистый в любое время года, и его до блеска начищенные сапоги. Длинные светлые волосы и красный шейный платок делали его больше похожим на циркового артиста, чем на военного. Но что больше всего разозлило Билли, когда он устроился в конце деревянной стойки с грязным стаканом в руке, так это поведение штабного. Офицер был года на 3 или 4 моложе его самого и пока даже не имел постоянного звания, судя по отсутствию нашивок. Однако вел себя как какая-нибудь чрезвычайно важная персона. К тому же очень шумная. «Да генерал давно бы выиграл, если бы не подлые аболиционисты, засевшие в Вашингтоне», – громко заявил он. Билли допил то, что оставалось в стакане. Это была уже 2-я порция за сегодня. Маркетант лицемерно уверял, что не продает ничего, кроме сидра. Однако его сидр был покрепче, чем голова какого-нибудь увольня из Нью-Гэмпшира. И все же пить его было безопаснее, чем весьма подозрительную контрабандную смесь из коричневого сахара, гарного масла и зернового самогона, выдаваемую за виски. Вот только сидр этот, который маркетант называл бальзамом радости, был не слишком полезен для желудка и настроения, если вы ничего не ели с полудня. Билли же был слишком занят изучением планов укреплений и повседневными делами своего батальона, так что поесть не успел. Молодой офицер умолк лишь для того, чтобы залпом опрокинуть двойную порцию сидра. Стройный и грациозный, он прекрасно знал, как завладеть вниманием публики, держась как настоящий актер на сцене. Его маленькая свита, состоящая из 5 капитанов и лейтенантов, выжидающе смотрела на него. А когда он снова заговорил, слушала очень внимательно. «Вы слышали о последнем, просто возмутительном случае?» «Наш уважаемый Стентон теперь покушается на честь генерала, подвергая сомнению его храбрость. Разумеется, за его спиной, когда всячески убеждает президента не давать ему людей, в которых мы так отчаянно нуждаемся». «Похоже на заговор», – пробормотал один из лейтенантов. «Так и есть. И вы наверняка знаете, в чем причина, ведь так? Генерал любит и уважает южан, как и многие в его армии, я в том числе». Однако досточтимый Стентон предпочитает южан только с темным цветом кожи, не отличаясь в этом от всех остальных республиканцев. Билли со стуком опустил свой стакан на стойку. «Но он демократ!» Длинноволосый лейтенант раздвинул окружавших его людей, как Моисей море. «Это вы мне говорите, сэр!» «Остынь!» – сказал себе Билли, но почему-то никак не мог успокоиться. Это казалось странным, ведь он никогда не считал себя защитником цветных, но бросился заступаться за того, кто им был. «Вам. Я сказал, что мистер Стентон демократ, а не республиканец». На лице младшего офицера появилась холодная улыбка. «Что ж, поскольку мы здесь в неформальной обстановке, могу я поинтересоваться именем обладателя столь ценной информации? Первый лейтенант Хазард. В настоящее время приписан к роте Б инженерного батальона. Второй лейтенант Кастер, штаб армии, к вашим услугам». В его голосе не прозвучало ни малейшего уважения, лишь тщеславие и неприязнь. «Полагаю, вы тоже выпускник академии. Правда, учились на несколько лет раньше. Я окончил курс в прошлом июле, последним в списке, 36-м из 36. Казалось, он этим даже бахвалился, а его дружки угодливо захихикали. «Что до вашего заявления, сэр, то оно верно лишь в узком смысле. Позвольте мне, невзирая на чины, рассказать вам, что действительно представляет собой Стентон». Молодой офицер направился к Билли. От его волос пахло коричневым маслом. Свита за его спиной ловила каждое его слово. В палатку неуверенно вошла грязная рыжая собака, явно шелудивая. К лагерю прибивались десятки собак. Одни жили здесь постоянно, другие приходили только поесть. Эта пошла прямиком к Кастеру и потерлась об его сапог. С десяток других офицеров за шаткими столами прервали свои разговоры, чтобы послушать второго лейтенанта. «Стентон настолько подл и настолько безостенчиво лицемерен, что живи он во времена Спасителя, Иуда в сравнении с ним показался бы порядочным человеком». Несколько слушавших его офицеров отреагировали довольно бурно. Один уже стал подниматься с места, но товарищ удержал его. И только Билли, в пустом желудке которого алкоголь уже сделал свое дело, оказался достаточно раздражен и опрометчив, чтобы ответить. «Такие разговоры не для армии. Она и так уже слишком политизирована». «Слишком? А я думаю, недостаточно». Свита немедленно поддержала заявление согласными кивками и ударами кулаков по столу. «Нет, лейтенант Кастер», – не уступал Билли. «Прежде всего нас должна заботить победа в этой войне, а не то, можно или нет». Вдруг вспомнил он подходящий пример – каким-то певцам выступать в наших гарнизонах. «О, так вы о той дурацкой семейке Хатчинсон?» Американская поющая семья Хатчинсон, получившая наибольшую популярность в 1840-х годах, исполняла в том числе песни на социальные темы, затрагивающие проблемы аболиционизма, равенства женщин и борьбы с пьянством. «Да, мой брат служит в военном министерстве, и он считает, что это решение было ошибочным. Мало того, что их песни сами по себе довольно заурядны, так они еще и оскорбили некоторых влиятельных членов кабинета и конгрессменов. Выходит, ваш братец окопался в министерстве», – с издевкой произнес стоявший за спиной Кастера капитан. «Ничего не скажешь. Храбрец». Самообладание Билли лопнуло. «Он майор артиллерийского управления и выполняет очень важную работу». «Интересно, какую?» – спросил Кастер шутовской ухмылкой. «Чистит ботинки Стентону, подает напитки его чернокожим гостям, целует министра в задницу по первому требованию», – добавил капитан. «Ах ты!» – пробормотал Билли, рванувшись к нему. Даже Кастер испугался. «Капитан Роулинс, это уж чересчур!» Билли отодвинул лейтенанта в сторону и врезал кулаком в лицо капитану, который был на голову выше его. Кулак угодил наглецу в подбородок. Присутствовавшие в палатке вскочили и закричали, как на петушиных боях. «Эй, освободите место для джентльменов!» «Не здесь!» – запротестовал маркитант, размахивая дубинкой. Никто не обратил на него внимания. Капитан расстегнул воротник. «Какой же я дурак!» – сказал себе Билли, сжимая и разжимая кулаки. «Просто набитый дурак!» Кто-то вошел в палатку и окликнул его по имени, но Билли не повернулся, глядя в упор на капитана, который уже шагнул к нему с разъяренным криком. «Сейчас я тебе покажу, ты мелкий республиканский говнюк!» Огромный кулак со свистом пронесся в воздухе и въехал в лицо Билли, пока тот еще только поднимал руки. Его развернуло на месте, и он упал на стойку. Из обеих ноздрей хлынула кровь. Здоровяк-капитан снова размахнулся, но Билли сумел избежать удара, подставив руку. Тогда капитан ударил его коленом в пах, и Билли опрокинулся на спину. Его противник с ухмылкой занес ногу над его лицом. «А, вот вы где!» – произнес знакомый голос из-за спин зрителей. «Довольно, Роулинс!» – воскликнул Кастер. «Может, он республиканец и любитель черномазых, но он заслуживает честного обращения». «Да что вы говорите! Не может быть!» Нога в тяжелом ботинке начала опускаться. Билли попробовал откатиться в сторону, понимая, что делает это слишком медленно. Неожиданно Роулинс дернулся назад. Ботинок, вместо того, чтобы впечататься в лицо Билли, смешно задергался в воздухе. Приподнявшись на локте, Билли с изумлением увидел причину такой метаморфозы. С перекошенным от ярости лицом Лайтш-фармер держал капитана за плечи, а потом силой отшвырнул его в сторону. Тот брякнулся оземь, вскрикнув от боли. «Держитесь подальше от этих хлыщей», – сказал Лайдж, помогая Билли встать. Никто не набрался смелости что-нибудь сказать, учитывая внушительные размеры фармера и его грозный взгляд, направленный на кружок обожателей Джорджа Маклеллана. «А вам я бы не советовал слишком распространяться об этой истории», – повернулся он к Роулинсу. «Если вы все же попытаетесь, я буду свидетельствовать против вас». Билли взял со стойки свою фуражку и вышел из палатки. Отойдя на несколько шагов, он услышал, как Кастер снова засмеялся. К нему тут же присоединились его дружки и даже гавкающая собака. Окровавленное избитое лицо горело. Лайдж коснулся его рукава. «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». «Евангелие от Матфея». «Простите, Лайдж, я бы не смог». Он ударил подло, а потом еще пытался расплющить мне лицо ботинком. Хотя, возможно, я бы от этого только похорошел. Вы как думаете? Фармер не улыбнулся и ничего не ответил. Билли тоже посерьезнел и потрогал синяки на лице. «Вот такие офицеры и раздирают армию на части», — сказал он. «Я слышал, что такие разговоры идут, но не верил до сегодняшнего вечера». Этого следовало ожидать. Да, генерал, безусловно, обладает глубокими познаниями военной науки, но и амбиции у него также немалые. Это видно по его приказам, его обращениям к войскам и поведению его штабных офицеров. И этот златокудрый лейтенант – один из них. Да, я приметил его еще раньше. Такого трудно не заметить. Он даже одевается так, чтобы привлечь внимание. Я понимаю, глупо было связываться, но они оскорбляли моего брата Джорджа, и я не смог стерпеть. Спасибо, что оттащили от меня этого капитана. Еще минута, и от моего лица мало бы что осталось. Вы появились как раз вовремя. Ну, это была не совсем случайность. Я искал вас. Нам приказано выступить до рассвета. Так что политические битвы пусть ведут другие. У нас своя война, и времени на глупости нет». Билли подумал о густых лесах, сквозь которые им приходилось прорубаться, о замощенных бревнами дорогах и наведенных мостах. «Да, это действительно так», — сказал он. «Работы у нас много, но я все равно благодарен вам, Лайдж». Он испытывал к фармеру такие же теплые чувства, как к своему покойному отцу. Фармер хлопнул его по спине и пошел дальше, напевая «О, благодать». В том, что атмосфера в армии с каждым днем становилась все более невыносимой, не было ничего удивительного, с горечью подумал Билли. Они стояли практически на пороге столицы Конфедерации, которую защищали не такие уж большие силы. Однако кампания велась вяло и нерешительно, а обходилась очень дорого. И этим вечером Билли лично напоролся на одну из причин такого странного противоречия. Теперь он боялся, что еще задолго до окончания этой осады десятки людей могут погибнуть без всякого смысла, став жертвой непомерных амбиций генерала или его мании преследования. Попасть в число этих жертв ему совсем не хотелось.